Соперник был поражен взглядом Жульена. Проглотив свою рюмку водки залпом, он шепнул что-то Аманде, засунул руки в карманы своего толстого сюртука и направился к бильярду, насвистывая и поглядывая на Жульена. Последний поднялся вне себя от гнева, но не знал, как бросить вызов. Он положил свой узелок и с самым развязным видом направился к бильярду. Напрасно шептало ему благоразумие. Дуэль тотчас по приезде в Бизансон погубит всю его духовную карьеру. Пускай, по крайней мере, не скажут, что я спускаю нахалу. Аманда видела его решимость, которая бросалась в глаза рядом с его наивными манерами, и предпочла его высокому молодому человеку в сюртуке. Она поднялась с места и, делая вид, что наблюдает за кем-то проходящим по улице, поспешно встала между ним и бильярдом. — Берегитесь смотреть косо на этого господина. Это мой зять. — А мне что за дело? Он тоже на меня смотрел. — Вы хотите меня сделать несчастной? — Разумеется, он на вас посмотрел, быть может, даже заговорит с вами. Я ему сказала, что вы родственник моей матери и приехали из Жанлиса. Он здешний, никогда не бывал дальше Доля по Бургундской дороге. Вы можете ему рассказывать, что хотите, ничего не опасаясь. Жульен продолжал колебаться, она прибавила быстро, и ее фантазия девицы за стойкой в изобилии снабжала ее выдумками. «Конечно». Он на вас смотрел как раз в тот момент, когда он меня спрашивал, кто вы такой. Этот человек грубоват со всеми. Он не хотел вас обидеть. Взгляд Жульена следил за мнимым зятем. Он видел, как тот собирался играть на самом отдаленном из двух бильярдов. Жульен услыхал, как он громко и угрожающе выкрикивал: «Я беру сделать!» Он быстро прошел мимо девицы Аманды и сделал шаг по направлению к бильярду. Аманда схватила его за руки. «Сначала заплатите мне», — сказала она. «Это верно», — подумал Жульен. «Она боится, что я уйду, не заплатив». Аманда была так же взволнована, как и он, и сильно раскраснелась. Она давала ему сдачи как можно медленнее, все время повторяя ему шепотом: «Сейчас же уходите из кафе, или я не буду вас любить, а между тем вы мне очень нравитесь». Жульен вышел, но очень медленно. «Не нужно ли мне, — повторял он себе, — пойти, в свою очередь, посмотреть на эту наглую личность?» В нерешительности он провел целый час на бульваре перед кафе, ожидал выхода того господина, но он не появлялся, и Жульен ушел. Он провел в Бизансоне всего несколько часов и уже чувствовал раскаяние. Отставной хирург когда-то дал ему, несмотря на свою подагру, несколько уроков фехтования. Это было все, чем располагал гнев Жульена. Но это затруднение не смутило бы его, если бы он знал, как можно ссориться без пощечин. В случае рукопашный его соперник, человек огромного роста, наверняка избил бы его и оставил на месте. «Для такого бедняка, как я, — говорил себе Жульен, — не имеющего ни денег, ни покровителей, не существует большой разницы между семинарией и тюрьмой. Мне надо оставить мое штатское платье в какой-нибудь гостинице и переодеться в черное. Если мне удастся когда-либо ускользнуть на несколько часов из семинарии, я смогу отлично навестить девицу Аманду в моем штатском платье». Рассуждение это было превосходно. Но Жульен, проходя мимо гостиниц, не осмеливался зайти ни в одну из них. Наконец, когда он проходил мимо посольской гостиницы, его беспокойный взгляд встретился с глазами женщины, полный, но еще молодой, румяный, с веселым и счастливым видом. Он подошел к ней и рассказал свою историю. «Разумеется, мой милый аббат», — сказала ему хозяйка посольской гостиницы, — «я с удовольствием возьму на сохранение ваше штатское платье и даже велю его часто вытряхивать». Суконное платье ведь не годится оставлять непроветривая. Она взяла ключ и сама проводила его в комнату, советуя ему записать, что он ей оставляет. «Господи, как вы хорошо выглядите теперь, господин аббат Сорель!» — сказала ему толстуха, когда он спустился в кухню. «Я сейчас велю вам подать обед», — и прибавила шепотом. «Вам он обойдет всего в 20 су вместо 50, которые все платят, ведь надо же пожалеть ваши денежки». «У меня 10 луидоров», — возразил Жульен горделиво. «Ах, господи!» — ответила добрая хозяйка, встревожившись. «Не говорите этого громко. В Безансоне немало плотов. Украдут у вас, не успеете оглянуться. В особенности никогда не ходите в кафе, они всегда полны мошенников». «В самом деле», — сказал Жульен задумчиво, — «приходите только ко мне. Я буду поить вас кофе. Не забывайте, что здесь вы всегда найдете друга и отличный обед за 20 су. Надеюсь, это приятно слышать. Садитесь за стол, я сама стану вам подавать». «Я сейчас не в состоянии есть», — сказал ей Жульен. «Я очень взволнован. Я сейчас от вас пойду в семинарию». Добрая женщина не отпускала его, пока не напихала ему все карманы съестным. Наконец Жульен направился к страшному месту. Хозяйка, стоя у дверей, указывала ему дорогу.